Посмотри-ка, Флоренс, ведь не зря я мучила себя бесконечными упражнениями. Фигура стала точно такой же, как и до родов. Это платье мне кроили по-старому, которое я носила в Бостоне. И смотри, оно мне впору. И в груди совсем не жмет, правда? С хитрой улыбкой спросила служанка. И в груди в самый раз, хоть это довольно странно, растерянно ответила Карина. «Ну, так скажите мне спасибо, мисс», — произнесла довольная Флоренс. «Это я попросила портниху, чтобы она чуть расставила платье в груди». «Ты в самом деле молодец, Флоренс», — засмеялась Карина. «Берешь бразды правления в свои руки? Тебе мало того спектакля, который вы с доктором Брайсоном разыграли?» «Не буду отрицать, что научилась вами управлять, мисс». «Ах, Фло, что бы я без тебя делала?» — вздохнула Карина и поцеловала служанку в щеку. Раньше такие нежности между ними не допускались. Но теперь с каждым днем женщины становились друг другу все ближе. Карина училась ценить преданность, с которой служила ей Флоренс. «Ах, Фло, я так тебе благодарна! Ты ведь мне жизнь спасла своими примочками из кокосового масла и настоями. А ведь у меня был такой ужасный мастит. Ну, будет, будет, мисс. Можно подумать, я только и делала, что прикладывала вам примочки. Ах, Фло, разве я смогу когда-нибудь отблагодарить тебя, как ты того заслуживаешь?» Они обнялись, но плач ребенка вернул их к действительности. «Давайте я пойду, мисс», — предложила Флоренс. «Нет, Фло», — улыбнулась Карина. «Скажи честно, ведь ты не ожидала, что я сумею так хорошо ухаживать за малышом? Конечно, мне приятно, когда ты помогаешь, но разве я могу отказаться от наслаждения быть рядом с моим любимым мальчиком?» «Настоящие леди из общества так не поступают», — проворчала Флоренс. «Ваша мать никогда с вами не возилась, разве когда гостям надо было вас показать. Всегда все нянька делала, и купала вас, и кормила, и гуляла. Ну, я совсем не похожа на свою мать. Я обожаю и купать, и кормить, и пеленать. И никак не нарадуюсь на него, понимаешь?» «Да понимаю я все, понимаю, мисс. Только все равно не положено. Дамы так не делают». «Не ворчи, Фло. По-моему, ты просто ревнуешь. Хочешь, пойдем вдвоем? Он ведь любит, когда мы вместе около него». Когда они вошли в комнату, Михаэль Сэмюэль Беркетт уже не плакал, а с любопытством разглядывал из колыбельки игрушечную птичку, подвешенную под потолком прямо над ним. Легкий бриз шевелил занавески на окнах и заставлял птичку крутиться на нитке и помахивать крылышками. «Смотри, как ему нравится твоя птичка, Фло. Он уже все замечает и понимает». «Конечно, мисс. А помните, какую панику вы подняли, когда решили, что он ничего не видит? Бедному доктору едва удалось вас урезонить». Женщины склонились над Михаэлем. И он радостно улыбнулся. «Смотри, Фло, он уже узнает нас». «Ох, мисс, вечно вы спешите». «А заметили, как быстро изменился цвет его глазок? Теперь они такие же зеленые, как и у вас». «Да чего же он будет красив, наш малыш? Совсем как его папаша». «Но уж нет, с отцом у него не будет ничего общего», решительно возразила Карина. «Так уж и ничего. Вот увидишь, Михаэль совсем особенный мальчик, я это твердо знаю». «Хорошо, хорошо. Пусть он будет особенный, разособенный, только сейчас его надо перепеленать, а то он лежит мокрый, как обычный младенец. Скажи, у нас осталась присыпка, которую доктор прописал против опрелости?» «Уже кончилась, мисс. Но мистер Брайсон обещал сегодня заехать. Только, кажется, это больше и не понадобится. Посмотрите, кожа совсем чистая. Знаешь, наверное, надо в комнате установить вентилятор. Боюсь, ребенку слишком жарко.